Глава 9. Многие маленькие городки не имеют тюрем. В Селиване тюрьма была. В камере со мной сидел пьяница. Он спал с открытым ртом, когда Фред привел меня, но сразу поднялся, протер глаза и уставился на меня. — Что вы сделали? — поинтересовался он. — Ничего, спите. — Хочу с вами подружиться, — заявил он. Я совершил убийство, убил свою жену и 14 наших детей. — Да? — спросил он, пораженный. — А за что? Она вас обманула? — Она имела дело с полицейской собакой, — ответил я. — Нельзя доверять немецкой овчарке, — согласно закивал он. — Колли — хорошие собаки. — Уже светает? — Светает. Надо спать. — Хотите на нижнюю полку? Буду рад уступить ее вам. Я лягу на верхний. Многие не любят верхний, — рассуждал пьяница. Готов пожать вам руку, совершить убийство и спокойно лечь спать. Мне понадобятся силы. Зачем? Рано или поздно они выпустят меня отсюда, и тогда... Я замолчал. Пьяница тоже долго молчал. Я уже почти засыпал, когда он спросил, почему вы выбрали тюрьму? Потому что Фред отобрал у меня... «Оба моих пистолета!» — пробормотал я и повалился в сон. Мне никогда не снятся сны. Я просто спал, а потом проснулся. Обычно, проснувшись, я одеваюсь и иду на работу. Если у меня выходной, выпиваю чашку кофе и прочитываю газету. Таков распорядок моей жизни. Обычно я просыпаюсь в своей комнате. Я был в отпуске. Я проснулся и вспомнил, что нахожусь в номере. Посмотрел на часы. Было 13:30. «Вы поздно встаете», — раздался чей-то голос. Человек, сидящий на скамье, был давно не брит, нос красный, глаза, как у кролика. Это был мой пьяница. «Доброе утро», — сказал я. «Добрый день», — поправил он. «Что слышно насчет завтрака?» «Завтрак приносили и унесли». «А как насчет ленча?» «Ленч вы пропустили». «Кто здесь хозяйничает?» Парень по имени Текс Планет. Он шериф Селивана. Вы хорошо знакомы с местным законом, не правда ли? Я регулярно выхожу отсюда и возвращаюсь обратно, — ухмыльнулся пьяница. Меня зовут Тукем. Меня Колби. Приятно познакомиться, — сказал Тукем. Он помолчал. Я пью. Окей, — отозвался я. Я не спрашиваю вашего разрешения, я констатирую факт. Пью уже 20 лет. Это загадка, что мои мозги еще не промокли. Когда-нибудь я напишу свою автобиографию. Вы хотите ее услышать? Конечно. Вы тоже напишите свою. Человек, совершивший убийство, может написать книгу. Мой дядя уже написал, пробурчал я. Да? Он тоже был убийцей? Нет, он сжигал свои жертвы. Вы не читали его книгу? Я ее пропустил, серьезно ответил Тукем. Я читал одну про похищение. Вы ее читали? Очень интересная. Он улыбнулся. Я улыбнулся ему в ответ. Но ведь в действительности вы не совершали убийство? Нет. Почему же вы здесь? Я слишком много знаю. Странно. Но каждый в тюрьме или знает слишком много, или кое-чего не знает. Каков состав местной полиции? Ну, Текс, шериф. У него 4 заместителя. Это все. А дорожные и патрульные? Он всегда один, насколько мне известно. Парень по имени Фред. Что скажете о Хэнди? Судья — безвредный парень. Когда-то был бойцом, но не сейчас. Послышались шаги в коридоре. Высокий, стройный человек вошел в камеру. У него были холодные голубые глаза. «Надеюсь, не помешал?» — вежливо осведомился он. «Текс?» — спросил я. «Настоящее мое имя — Сальватор Планет», — он взглянул на меня. «Мне стало известно, что вы учинили скандал сегодня утром, Колби. Неужели?» «Согласно донесению Фреда, я послал помощника в мотель Майка Бартера, просто проверить, вы поняли? Он просмотрел регистрационный журнал Майка. Вы там зарегистрированы один. Там нет росписи девушки. Я могу объяснить. Но я хотел сам во всем удостовериться. Планет откашлялся. Мой заместитель поднял этот линолеум в туалете. Что же он нашел? Ничего. Вы скажете, именно это вы и предвидели? Вы мне не верите. Текс, пока я здесь за решеткой, я вам поверю, даже если вы скажете, что Земля круглая, с горькой иронией произнес я. Но это так, и я вам верю. Следовательно, остается только нарушение порядка. Достаточно $10, и вы свободны, сказал Текс. Это уже превращается в 20. Когда вы хотите их получить? До или после того, как камера откроется? Лучше пойти со мной в контору. Уплатите мне там. Он отпер камеру. Я вышел, и Текс снова закрыл ее. Сюда, сказал он, и я последовал за ним по длинному коридору. В конце коридора он открыл другую дверь и впустил меня в контору со столом, шкафом и папками, и с ружейной стойкой. У вас приятная тюрьма, заметил я. Будь она побольше, нам бы потребовалось вдвое меньше полицейских. Так мы считаем. Это помогает? Тюрьма или полицейский? Философия. Конечно. Давайте $10, и я выдам вам расписку. Я полез за бумажником. Текст уже писал расписку. Я протянул ему деньги. Как ваше первое имя? Филипп. Он положил ручку, поставил на расписку печать и протянул ее мне. Можете идти. Вы забыли кое-что, не так ли? Что именно? У меня было 2 пистолета. Я их никогда не видел, заявил Текс. У меня их взял Фред. Тогда спросите у Фреда. Надеюсь, у вас есть разрешение на оружие, иначе вы снова сядете сюда. Где мне найти Фреда? Он может быть везде. Текс поднялся. Ну, до скорого, Колби. Было приятно с вами познакомиться. Город был занят суетой, свойственной маленьким городам. Как пришелец смотрел я на прохожих и удивлялся, куда они так спешат. В тот момент обед казался мне самым важным делом в мире. И еще нужно было позвонить, я нуждался в помощи. Я выбрал маленькое кафе, заказал 3 бифштекса, чашку кофе и кусок шоколадного пирога. Потом вошел в телефонную будку и вызвал междугороднюю. Мне нужно... Арчил 4-31-87. 55 центов за первые 3 минуты. С какого номера вы говорите? Я прочел номер автомата. Благодарю вас, отозвалась телефонистка и начала набирать номер. На другом конце подняли трубку. 23-й участок, сержант Коломбо. Сказал я, это Фил Колби. Лейтенант на месте? «Да, подождите секунду», — ответил Коломбо. «Я думал, ты в отпуске». «Я в отпуске. Побыстрей, пожалуйста». Демара слушает. «Лейтенант, это Фил Колби». «Кто? Фил?» «О да, что случилось, Фил? Я в беде, сэр». «Дело с автомобилем? О'Хара мне все объяснил». «Нет, сэр, другое. Исчезла моя невеста». «Что вы имеете в виду?» «Пропала, сэр. Похищена из своего номера». Демора некоторое время молчал. «Вы уверены, Колби?» «Да, сэр». «Вы обращались к местной полиции?» «Да, сэр. Они заявили, что ее никогда не существовало». «Никогда не существовало?» «Сэр, я не знаю, что здесь происходит, но врут они сообща. В одной из кабин была лужа крови, и местная полиция приписала это моему воображению. Утро, сэр, я провел в тюрьме. Н еще не найдено, и я в тюрьме не знаю, что мне делать. Где вы, Колби? В телефонной будке, а точнее. В Селиване, в ресторане, сэр. Они только что выпустили меня из тюрьмы. Не могла девушка уйти сама? Она почти спала, когда я ее оставил. Кроме того, у нее не было своего автомобиля, да и причин не было. О женщине ничего нельзя сказать определенно, заметил Демора. «Сэр, если бы все обстояло именно так, то у этих людей не было бы причины лгать». «Вы правы», — задумчиво протянул Демора. «Сэр, слушаю. Я... Мне нужна помощь. Понимаю. Какой там номер?» Я назвал ему номер. Подожди немного. Позвоню тебе через 10 минут. Да, сэр, я буду ждать. All right, Колби. Он повесил трубку. Я вернулся к уже накрытому столику. Дверь ресторана распахнулась. На пороге стояла знакомая мне девушка.